Часть 17. «Привет, Шинобу! Спасибо огромное, что вернула Карантиан целый и невредимый. Вот пончики, как и обещал. Чавк-чавк-чавк!» «Фу, вечно она куда-то вляпывается. Если б не я, она б вообще ничего не смогла». «А вот это неправда!» «Что?» «А вот это, говорю, неправда! Чай не ты в тени сестры своей младше таился, а я? Но дело не в этом. Если б не я... Странствия твоей гигантской сестры по горам прошли бы поди куда спокойней». «Что? Что? Что ты хочешь сказать, Шинобу?» «Я увязалась за сестрой твоей, в тени ее утонув. Да токма наш обычный человек, а не как ты, хозяин мой. Этакая нешуточная ноша истощала ее, будь здоров. Все равно, как бы она взбиралась в гору со штангой увесистой на плечах». «Значит, из-за тебя ей было так тяжело? Ты утонула в ее тени и тянула на дно?» «Так-то не из-за меня, а из-за тебя, сестре твоей, тяжело было». «Шо ж ты не предупредила-то? Она там чуть не померла? Сознавайся!» «Предупредила. Только что. Пончики заполучила и предупредила. Вон как бывает, когда плачешь не сразу. Будешь знать». «Ах ты!» «Ну ладно. Всё-таки, когда было совсем туго, ты приходила ей на помощь?» «В виде отряда светловолосых кузин. Кстати, Карантин особенно благодарит тебя за тот раз, когда ты помогла ей справиться со страхом в непроглядном тумане и дала толчок вперед. Говорит, после этого у нее как будто вышла заноза из сердца, которая сидела там давно и все время нарывала. Хотя мне кажется, это была не заноза, а жало». Ты о чем толкуешь-то? Никак не разберу». «В смысле?» «В останный раз я подсобила ей, когда трав съестных нарвала. А из тумана дорогу искать не помогала». «Но она же как-то выбралась из тумана». «Не на том внимание заостряешь». «Тогда кто же ее подталкивал?» «Так правда ведь глаголит, не слыхал? Одиночество — миф. Даже наедине с собой мы не одни». «А может, кабы она обернулась тогда в тумане-то, то и увидела бы позади саму себя. Встреча с демонами, встреча с собой. Отсюда и название «Водопад Ога». Водопад самопознания. Кто ведает, какие в ней внутренние демоны сидят, сколько их, что за формы они принимают». «Имеешь в виду, у нее много разных «я»? Типа как было много разных версий тебе?» «И в тебе тоже много разных «я». Ты не думай. Что ж, встретиться с собой, познать себя – только начало. Дальше придется всю жизнь уживаться со своими демонами. Как-как».